Что же помешает моему уничтожению? Сказав о гибели, я не могу не вспомнить об одном сне. Меня преследовал паровоз. Я бежал по железнодорожному полотну. Позади я слышал прерывистое дыхание машины. Сойдя с рельсов, я побежал по полю. Грозный паровоз продолжал гнаться за мной, но внезапно он учтиво остановился перед деревянным шлагбаумом, в котором я узнал ограду на лугу, принадлежавшем моим приемным родителям. Там ребенком я пас коров. Пересказывая этот сон приятелю, я сказал ему: поезд остановился перед шлагбаумом моего детства. Но хотя я жду несчастья как милости, я недаром изощряюсь в играх, привычных этому миру. Я хочу воплотить себя в редчайшей из судеб. Я смутно вижу, какой она будет, но она предстает передо мной не в виде изящной кривой, изогнутой в сторону вечера. В моих мечтах она наделена невиданной красотой из-за опасности, которая терзает, сотрясает и разрушает ее. О, сделайте так, чтобы я состоял из сплошной красоты. Я пойду вперед стремительно или неторопливо, но я решусь на то, на что нужно решиться. Я сорву все покровы, чехлы падут и сгорят в огне, и однажды вечером я появлюсь на ладони вашей руки, невозмутимой, прозрачной, как стеклянная статуэтка. Тогда вы узрите меня, и окружающий мир померкнет. По весомости средств, по великолепию материалов, пущенных в ход для того, чтобы поэт приблизился к людям, я сужу, до чего же он отдалился от них. Предельная степень падения подвигла его на этот каторжный труд. Мое отчаяние было вызвано моим падением. И в том же отчаянии таилась сила и средство, чтобы его уничтожить. Но если прекраснейшее творение нуждается в величайшем отчаянии, поэт обязан любить людей, чтобы совершить такой рывок. А для того, чтобы он оказался удачным, люди резонно чураются серьезного произведения, если оно — крик души человека, чудовищно погрязшего в собственном «я». По весомости средств, которые мне нужны, чтобы отбросить вас от себя, посудите, какую нежность я к вам питаю. Оцените, до чего же я вас люблю. По баррикадам, которые я сооружаю в своей жизни и в творчестве, поскольку произведению искусства надлежит быть лишь свидетельством святости. Святость должна быть реальной, не только чтобы оплодотворить мой труд, но и для того, чтобы я смог опереться на творение, укрепленное святостью, для более значительного прыжка в неизвестность. Чтобы ваше дыхание, я крайне подвержен порче, не смогло меня осквернить. Моя нежность сделана из хрупкого вещества, а людское дыхание замутняет методы поиска нового рая. Я заставлю признать зло в невинном обличии, даже если эта попытка будет стоить мне гордости, чести и жизни».